Я смотрел на озеро. Это озеро и ныне всегда со мной, куда бы я ни отправился, потому что все озера и горы едины в своей сути. Они учат нас понимать неизбывную природу мысли и ее энергии. Умственные загрязнения. Случалось ли с вами такое? Вы входите в какую-то комнату, и вас охватывает чувство неуютности и тесноты. Или же вы ощущаете, что вам хорошо знакомо это место, хотя вы тут никогда не бывали прежде. Это происходит потому, что ваша скрытая мысленная энергия улавливает те мысли, которые скопились в данном месте в прошлом. Эти мысли похожи на грязь и сажу, въевшиеся в стены старой кухни, которую никогда не прибирали. Прежде чем мы сумеем постичь все существующее и обретем силу, мы должны научиться защищаться от воздействия нежеланной мысленной энергии других существ. В атмосфере вокруг нас великое множество умственной грязи. Мысленные загрязнения являются результатом неумелого использования эмоций, основной базы энергии мысли. Зачастую, когда мы чувствуем себя подавленными или больными, это происходит из-за того, что мы подхватываем подобные умственные загрязнения, ведь они очень легко проникают в нас. Но мы можем также и без особого труда научиться устранять их из своего ума и тела, выделяя из них при этом положительную энергию. Существует 8 основных мысленных загрязнений, которые, согласно древнему учению Бон, воздействуют на всех нас. Вот они. Зависть, ревность, алчность, гнев, вожделение, высокомерие, неосторожные поступки и мысли, эгоизм. Согласно учению Бон, если эти умственные загрязнения бушуют в нас с большой силой, они могут воздействовать на работу мозга и привести к различным степеням угнетения ума, а это, в свою очередь, отразится на нашем физическом, эмоциональном и духовном здоровье. Духовность напрямую связана со способностью нашего мозга функционировать правильно, а также с тем, как мозг управляет телом. Поэтому духовное расстройство может привести к физической болезни. Мозг и тело – катализаторы высокоразвитой энергии мысли. Поэтому очень важно создать токи энергии между мозгом и телом, чтобы эта мысль могла протекать сквозь них, усиливая и одухотворяя и то, и другое. Такие дорожки создаются посредством направления мысленной энергии из ума в тело и из тела в окружающий мир. 8 умственных загрязнений искажают путь энергии между мозгом и телом, что невыгодно для нас. Эти искаженные пути порождают страдания, невезения, эмоциональные и физические болезни. Для того, чтобы найти источник какого-либо умственного или физического расстройства или избавиться от преследующих нас неудач, мы должны внимательно взглянуть на эти умственные загрязнения. Если вы сумеете определить ту эмоциональную силу, что скрывается за какими-то отрицательными явлениями вашей жизни, вы сможете это изменить. Но помните, эмоции дают нам опыт человеческого бытия, и мы должны всегда воздавать им благодарность. Их следует не отрицать, а понимать, любить и преобразовывать. Эмоциональная энергия – это отправная точка для понимания того, как следует думать, потому что эмоции являются базой, главной схемой основных побуждений человека. Все мы эмоциональные существа, но некоторые из эмоций воздействуют на нас сильнее, чем другие, и именно такие эмоции загрязняют нас внутренне, если мы позволяем стать привычным их неправильному использованию. По правде говоря, мы делаем это каждый день в той или иной мере. Мы включаем такие энергии в наш образ жизни, а потом они становятся загрязненными, закрывающими от нас возможность чистоты, глубокой мысли и успеха. Согласно мудрости тибетского учения Бон, 8 категорий умственных загрязнений свойственны всем нам, но некоторые из них влияют на нас сильнее, чем другие. И сами загрязнения рассматриваются как ядовитые следы, оставленные неправильно примененными эмоциями. Ниже вы найдете описание каждой из 8 эмоций, а также объяснение воздействий, которые они оказывают на нас, и какие порождают последствия. Воспользуйтесь этими описаниями, чтобы определить, какое из умственных загрязнений влияет на вас сильнее всего и к какому эмоциональному типу вы принадлежите. Очень важно отметить, что во все это не вкладывается смысл греха, подобный тому, какой мы находим в западных религиях при упоминании таких умственных загрязнений. Вы не должны чувствовать себя виноватыми из-за этого. Загрязнения возникают всего-навсего из неведения и отсутствия понимания природы мысли. Поэтому, исследуя их, проявите доброту к самим себе, но в то же время будьте честны, насколько сумеете, чтобы в итоге пожать плоды максимальной выгоды. В конце каждого описания дается умственное упражнение, которое может помочь вам преобразовать конкретное загрязнение в положительную энергию мыслей. Используйте эти упражнения для работы с теми эмоциями, которые влияют на вас сильнее других. Чтобы очистить умственные загрязнения, устранить их негативное воздействие на вашу жизнь и превратить их в положительную энергию. Упражнения могут показаться очень простыми, но они весьма глубоки по сути и мощны. Они очистят эмоциональную закупорку, которая, возможно, в течение многих лет не давала вам продвинуться вперед. Если в упражнении не говорится о какой-то определенной его продолжительности, то просто выполняйте его так долго, как получится. 8 загрязнений. Зависть. Зависть скрывается за улыбками, обещаниями, дружбой и многими другими человеческими взаимоотношениями. Она лишает нас счастья и приводит к болезни и того, кто завидует, и того, на кого направлена. Когда вы испытываете зависть, вы теряете способность радоваться и общаться с другими. Зависть непродуктивна, она творит несчастье. Люди, подверженные этой эмоции, с трудом воспринимают добрые советы и не умеют учиться на собственных ошибках. Умственное упражнение по преобразованию зависти. Сядьте так, чтобы вам было удобно. Представьте, что вы омываете лицо, руки и голову. Когда вы очистите себя свежей водой, в вашем сердце станет светлее. Вода заберет грязь зависти, становясь мутной, темно-коричневой. Когда вы закончите омовение, ваше сердце раскроется и освободится от зависти. В этот момент посмотрите в грязную воду, слившуюся в бронзовую чашу. Когда вы всмотритесь в нее, вы начнете видеть образы и ситуации, рождаемые завистью. Вы начнете понимать природу вашей прошлой зависти и те беды, которые она причинила вам и другим людям. После этого примите на себя ответственность за каждую из ситуаций, которые вы наблюдали, и освободите, отпустите их. Ревность. Ревность не похожа на зависть, которая постоянно что-то вычисляет и прикидывает. Ревность – это момент страсти, необузданного, грубого желания иметь что-то такое, неважно, что именно, что есть у других и чего нет у вас. Ревновать – это все равно, что ослепнуть на время, потому что в таких случаях вы видите только объект ревности, а остальной мир погружается для вас в полумрак. Умственное упражнение по преобразованию ревности. Эта медитация очень эффективна, хотя и очень проста. Сядьте в тихом месте, выкрикните очень громко просьбу к своему внутреннему «я», показать вам вашу ревность во всех подробностях, как она проявляется в вас каждый день внешне и внутренне. Громким криком прикажите вашей ревности уйти. Вознесите благодарность за это. Алчность. Алчность всегда планирует нападение, потому что алчность агрессивна. Алчность направлена не только на пищу или богатство, но также и на честолюбие, власть и даже на счастье. Это грубая эмоция, которая стремится завладеть чем угодно ради ощущения безопасности, защищенности. Алчность порождает болезни и множество проблем в денежных вопросах и взаимоотношениях с другими. Алчность разъедает вас, как море или ветер разъедают берег. Она невидима, но в то же время весьма разрушительна. Умственное упражнение по преобразованию алчности. Найдите место с красивым пейзажем. У моря или рядом с какой-нибудь речкой, ручьем. Сядьте поудобнее, закройте глаза. Прислушайтесь к ветру, морю или к звукам бегущей воды. Сосредоточьтесь на одном из этих звуков так, чтобы ничто другое уже не проникало в ваш ум. Теперь направьте этот звук так, чтобы он начал размывать вашу алчность и заменять ее одобрением естественной природы вещей и пониманием того, что все приносит плоды в свое время. Гнев. Гнев возникает тогда, когда человек сокрушен обстоятельствами и чувствует себя не в силах изменить их. Это ощущение беспомощности быстро усиливается и порождает гнев, как часть реакции личности на весь мир, как внешний, так и внутренний. Гнев – это неправильная, неумелая форма самопознания, взрыв мощной энергии, создающей чувство понимания. Люди, подверженные гневу, ищут совершенство во всем. Они видят себя как лидеров и вдохновителей других людей. Гнев приводит таких людей к ошибочному ощущению собственной божественности, но в других отношениях они духовно восприимчивы. Умственное упражнение по преобразованию гнева. Чтобы преобразовать гнев, прежде всего подумайте о том, как бы вы могли быть полезны другим людям. Подумайте о том, почему в вас вспыхивает гнев в определенные моменты. Сосредоточьтесь на своей мысленной энергии, чтобы породить в себе большее чувство любви и духовности в повседневной жизни. Вожделение. Вожделение – это желание того, чтобы все было как хочется. Вожделение – это потребность владеть миром и личностью. Вожделение желает познать все на собственном опыте. Оно не верит ни во что, кроме своих собственных действий. Вожделение и высокомерие родственны друг другу, как две некрасивые сестры в сказке «Золушка». Люди, подвластные вожделению, ищут общество других и склонны ценить человеческие взаимоотношения. Люди, значит, для них больше, чем что-либо другое, но в то же самое время они стремятся стать центром при любом типе отношений. Умственное упражнение по преобразованию вожделения. Посидите неподвижно, прислушайтесь к другим, не пытаясь никому навязывать свое мнение или защищать свое «я». Вы не должны подгонять других под собственные представления. Ощутите красоту и мудрость других людей, и в ответ они увидят красоту и мудрость в вас. Высокомерие. Высокомерие – это недостаток уверенности. Высокомерие не уверено в том, что следует делать, и потому создает защитную эмоциональную систему. Высокомерие таится в сердце всех эмоций, перечисленных здесь. Высокомерие не хочет выглядеть таковым, но оно слишком напугано, чтобы справиться с собой. Оно не знает, как ему измениться. Люди, страдающие высокомерием, верят, что все слишком ненадежно, и что они могут полагаться только на самих себя. Они часто выглядят отстраненными от других, потому что им не хватает искусства, чтобы создать дружеские отношения. Умственное упражнение по преобразованию высокомерия. Посидите неподвижно. Обдумайте то, чего вы достигли. Имеет ли это истинную ценность? Счастливы ли вы? Знаете ли вы что-нибудь о себе? Знают ли другие о том, каковы на самом деле вы? Есть ли у вас настоящие друзья? Обдумайте эти вопросы с полным вниманием. Затем, взглянув в себя, развейте каждую тему с любовью к себе, чтобы найти реальные возможности к положительным переменам. Неосторожные поступки и мысли. Неосторожные поступки и мысли – это эмоциональные и материальные события, непроизвольно лишенные мысли и внимания, которые приводят к долговременным последствиям и отзвукам. Например, вы поддались злобе, причинив вред другому человеку, или увлеклись сплетней. Неосторожные поступки и мысли зачастую случаются тогда, когда на нас оказывают сильное влияние эмоциональные загрязнения других людей. Люди, подверженные воздействию такой эмоциональной энергии, просто еще не знают, как обретать внутренний покой и использовать собственные эмоциональные ресурсы, и потому бывают неосторожны и неловки в мыслях и поступках. Умственное упражнение по преобразованию поступков и мыслей. Прежде всего, найдите полчаса утром, чтобы проделать эту медитацию. Сядьте на стул, руки положите на колени. Сосредоточьтесь на предстоящем дне. Посмотрите на него, как на безупречный промежуток времени, в течение которого вы будете относиться ко всему гармонично и уравновешенно. Эгоизм. Эгоизм возникает тогда, когда личность не осознает себя либо физически, либо эмоционально. Такой недостаток самосознания приводит к одиночеству, а оно, в свою очередь, воздействует на биохимию мозга и на все тело, поскольку они тесно связаны с нашими эмоциями. Эгоизм захватывает как наркотик. Чем более личность отдается ему, тем сильнее в ней развивается зависимость от энергии эгоизма. Эгоизм крадет вашу жизненную силу и оставляет вам очень мало времени и энергии на что-либо другое. Умственное упражнение по преобразованию эгоизма. Лягте на спину, руки и ноги вытяните так, чтобы вам было удобно. Представьте, что ваше тело начинает распадаться и медленно превращается в пепел. Все, что остается в итоге, это ваше бьющееся физическое сердце и ваш ум, обитающий в сердце. И из этой обители ваш ум начинает заново создавать мысли, из которых возникают новые эмоции, а эмоции, в свою очередь, творят новое физическое тело, свободное от эгоизма. Теперь, когда вы поняли роль и важность своих эмоций и разобрались в том, что такое умственное загрязнение, которое могут препятствовать вам в развитии правильного искусственного мышления, пришла пора более пристально взглянуть на то, как энергия мысли может быть использована для создания счастья. Энергия мысли и счастье. Каждый человек на этой планете связан с другими посредством мысли. Каждый из нас может использовать энергию мысли для создания счастья. Истинное счастье – это равновесие мысленных энергий, сплетенных вместе так, что они поддерживают друг друга и творят гармонию. Вы имеете право на это счастье до тех пор, пока участвуете в такой гармонии. Это касается и денег, и здоровья, и духовных достижений. Если вы нарушаете гармонию, вам не удержать все это надолго, или же вы вообще кончите тем, что нанесете вред собственной способности думать и чувствовать. Мы имеем право обладать вещами, но не злоупотреблять этим. Мы должны стремиться к внутренним достижениям и делиться этими достижениями с другими. Но мы никогда не должны отдавать энергии больше, чем можем. Эта энергия священна для каждого из нас. Едва возникнув, она становится уникальной. Положительное мышление – это тибетский способ упрощения всего, и оно естественным образом творит счастье, успех и любовь. Чем больше любви вы порождаете в себе, тем более продуктивным становится ваше мышление. Правильное мышление означает обретение контроля над вашей жизнью, но это и немного страшно, потому что означает также, что вы берете на себя ответственность за все, что может случиться с вами в жизни. Мы не являемся подданными некой высшей силы, предписывающей каждый наш шаг. Будучи личностями, мы можем вычислить следствие каждого момента бытия и таким образом предвидеть главные события собственной жизни, просто обращая пристальное внимание на все детали, чтобы добиться нужного результата. Мышление реального успеха. Следование трем приведенным ниже правилам создает успех в любой области. Вот эти три правила. Первое. То, чего вы хотите, должно послужить к вашей пользе и выгоде. Второе. Вы должны суметь довести желаемое до завершения. Третье. Вы должны решить, как именно по достижении цели вы примените достигнутое, что вы хотите с этим сделать и как это достижение изменит вас. Успех не является неким выводом в себе, он есть результат ряда шагов, предпринятых творческой мыслью. Успех приходит после превращения мыслей в действие. Если вам подходит каждое из базовых правил, вы должны думать об успехе любого рода как исключающим все остальное. Вы должны установить временную границу. Дайте себе один календарный год, как то время, за которое вы достигнете успеха в желаемой сфере. Вам необходимо верить в вашу цель и не бояться возможной неудачи. Ваша жизнь должна измениться так, чтобы привести к успеху. В следующих частях этой книги вы познакомитесь со специальными техниками достижения успеха в отдельных областях вашей жизни. Но основой везде останется подход, изложенный в трех правилах. Это база для пробуждения дремлющей силы положительной энергии вашей мысли. Общение с трудными людьми. Одним из основных препятствий на вашем пути к успеху вполне могут стать тяжелые в общении люди. Все мы сталкиваемся с ними в тех сложных ситуациях, которые они сами же и создают в жизни. Поэтому, прежде чем мы пойдем дальше, позвольте мне объяснить, как использовать положительную энергию мысли для того, чтобы справиться с такими людьми и ситуациями. Как вы определяете трудного человека? Тибетская традиция Бон описывает их так. Трудный человек – это тот, кто изливает на вас свою эмоциональную энергию, приводя вас в расстройство и потрясение и заставляя вас чувствовать себя беззащитным. Трудный человек – это такой человек, который преследует вас или создает помехи на вашем жизненном пути. Трудный человек – это тот, кто старается причинить вам эмоциональный или физический вред или опорочить вашу репутацию. Трудный человек – это тот, кто пытается украсть вашу собственность, здоровье или творческие способности. С такими людьми можно справиться без труда, но тут есть одно золотое правило. Вы не должны ни в малейшей степени желать причинить им вред. Вы должны только желать им познать себя. Вы должны направить на них энергию самопознания таким образом, чтобы они утратили свое жало, направленное на вас. Делайте это упражнение дважды в день, утром и вечером. Сядьте удобно, сосредоточившись на конкретных личностях. Создайте их образ в своем уме. Потом направьте на них приведенную ниже мысль, произнеся ее вслух 3 или 9 раз. Пусть мое благословение достигнет вас. Пусть самосознание проникнет в вас. Я требую вернуть ту силу, которую вы отняли у меня. Она моя, я вправе ее получить. Пусть к вам придет любовь и благополучие. Я говорю, вы больше меня не обеспокоите. Ваша тяжелая энергия растворяется в мудрости. Вы относитесь ко мне с уважением. Закончив, трижды громко хлопните в ладоши, чтобы запечатать ваше обращение. Это упражнение дает очень сильный эффект. Думайте о нем как о некоем духовном пинке в зад, который не оставляет синяков, не причиняет вреда и порождает в вас сострадательный взгляд на ситуацию и на трудного человека. Сострадание невозможно ни осмеять, ни унизить, потому что это величайшая сила человеческого ума. Дженни была учительницей, вся жизнь и карьера едва не оказались погубленными одной женщиной из их школы. Эта женщина была старшим учителем и начальницей Дженни. Без каких-либо видимых причин она вдруг решила сделать жизнь Дженни невыносимой, и в течение 2 лет Дженни страдала от унижений, дополнительных нагрузок по работе и несправедливых обвинений. Хотя Дженни ни в чем не была виновата, директор школы ничего не делал, чтобы защитить ее от преследования. Та женщина даже начала звонить Дженни домой по телефону и оскорблять ее. В этот момент Дженни пришла ко мне с жалобами на здоровье. И однажды на приеме вдруг разрыдалась и рассказала мне об ужасной ситуации, в которой очутилась. Я показал ей, как использовать энергию мысли посредством приведенного выше упражнения. И Дженни ушла с убеждением, что она может сама кое-что предпринять ради исправления ситуации. К немалому удивлению Дженни, именно в то время, когда она в очередной раз проделывала упражнение, директор школы внезапно решил встать на ее сторону и уволить преследовательницу. Дженни, освободившись от постоянного давления, стала счастлива и продолжала работать в школе. 2 года спустя Дженни была на конференции, и один из молодых учителей рассказал ей, что к нему постоянно придирается его руководительница. Дженни с удивлением услышала, что это та самая женщина, которая просто принялась терзать другого человека. Дженни научила коллегу упражнению обращения с трудными людьми, и через некоторое время узнала, что ту женщину вообще лишили права работать в школе. Превращение негативной ситуации в положительную. Если вы идете жизненным путем, используя правильное мышление для создания успеха, у вас все время будет возникать необходимость преобразовать негативную ситуацию в положительную, чтобы продолжить движение вперед. Для этого требуется сила мощной положительной энергии мысли. Но с чего вы начнете, определяя негативность ситуации и возможность ее изменения? Вам необходимо придерживаться следующего. Первое. Определите причину негативной ситуации и как долго она продолжается. Второе. Присмотритесь к тому, как реагируют на ситуацию люди, которых она касается, и много ли негативной энергии они добавляют в нее, и верят ли они в возможность изменений. Третье. Разберитесь в том, какие последуют результаты, если негативная ситуация превратится в положительную, и будет ли положительный результат долговременным. Когда вы все это сделаете честно и тщательно, вы найдете и тот конкретный материал, с которым нужно поработать. Вот нужная техника. Сядьте в тишине и покое. Представьте, что перед вами горит костер, а вокруг распространяется аромат благовоний. Потом представьте, как то, что вы считаете причиной негативной ситуации, падает в огонь. Вы видите, как причина плавится от силы вашей мысли и жара костра, и вы мысленно переделываете эту причину в положительное, приятное, сильное и полезное. Со сменой ситуации меняется и огонь. Оранжевое пламя превращается в сверкающую голубовато-белую колонну света. Эта колонна вливается в ваше тело и ваш позвоночник, потом растекается в мозгу и сердце. Из вас свет изливается в мир, распространяя мощную и положительную энергию мысли, которая окончательно превратит негативную ситуацию в положительную. Результат вы получите сразу после проведения этого упражнения. Лидия и Ян были молодыми людьми, познакомившимися в моей клинике. Они полюбили друг друга. Им захотелось увидеть мир, поэтому они решили отправиться в путешествие и поближе познакомиться друг с другом. В одной азиатской стране, когда они уже собирались покинуть ее и самолетом отправиться домой, их арестовала местная полиция, якобы за неуплату по счету в гостинице. Это было неправдой, но их все равно отправили в тюрьму по отдельности, и они отчаянно боялись каждый за себя и за другого. К счастью, перед началом путешествия я научил их некоторым приемам на тот случай, если у них возникнут трудности. И среди прочего они узнали упражнение по преобразованию негативной ситуации в положительную. Имея сильную ментальную связь друг с другом, молодые люди начали проводить описанную медитацию, каждый для себя и для своего любимого. Через 48 часов их освободили, ничего не объяснив, вернули паспорта и багаж. Однако они обнаружили, что пропали все их деньги и билеты. Поэтому они уселись прямо на шумной улице и снова начали делать ту же медитацию. И почти сразу пара пожилых туристов предложила подвезти их на своем такси до аэропорта. Когда они приехали в аэропорт, пожилые люди догадались, что у молодежи не все в порядке. И Лидия с Яном рассказали им свою историю. Пожилые супруги купили им билеты до дома. Лидия и Ян взяли их адрес и, вернувшись домой, выслали деньги. Когда Лидия рассказала обо всем своему дяде, оказалось, что он знаком с теми немолодыми супругами, хотя и не видел их уже 10 лет. И он был счастлив, что снова нашел их. Мысль дня. Каждое утро мы просыпаемся с какой-то мыслью на уме. Эта мысль, какова бы она ни была, задает тон на весь последующий день. Не всегда она благотворна, и мы, спеша на работу или на учебу, ощущаем ее следы, чувствуя себя то подавленными, то озадаченными. Однако неплохо было бы научиться порождать некую оригинальную мысль для начала каждого дня, чтобы весь день стал ее безупречным отражением. Чего вы хотите от каждого конкретного дня? Хотите ли вы покоя, или успеха в карьере, или финансового успеха? Возможно, вам захочется закончить какое-то дело. Чего бы вы ни желали, у вас есть сила, чтобы добиться этого, если вы знаете, как за это взяться. Ниже я объясняю, как вы можете начать увеличивать результативность каждого дня, освобождая творческую и динамичную энергию мысли. Начинайте каждый день с благодарности за тот простой факт, что этот день несет в себе неограниченные возможности перемен. Если будете начинать с такой благодарности, то вскоре вы заметите, что у вас усилилась интуиция, и что она помогает вам осознать, как именно ваша мысленная энергия влияет на повседневную жизнь. Вы также обнаружите в себе куда больше чувства юмора и мудрости. Этот процесс произойдет в течение всего-навсего 7 дней. А потом вы сможете разобраться, что именно вам нужнее всего в течение нового дня. И сумеете утром сосредоточиться на необходимом, а днем довести это до завершения. Тибетские учения предполагают, что для развития настоящего умения добиваться от каждого дня того, чего вы хотите, вы должны тренировать способность точно направлять энергию мысли. Для этого предназначено изложенное ниже упражнение. Выберите из приведенного списка все то, что кажется вам подходящим, и на этих мыслях сосредоточивайтесь трижды в день, начиная прямо с утра. День покоя. День хороших отношений со всеми, с кем придется встречаться. день ощутимого успеха в карьере, что заметят ваши руководители, день ощутимого увеличения достатка, день повышения репутации, день, когда встретится человек, которого вы сможете полюбить и который в ответ полюбит вас, день, когда решатся домашние проблемы любого рода, день, когда вы избавитесь от болезни, день, когда вы освободитесь от любых негативных воздействий, день поиска нового дома или места для жилья, день, когда вы найдете новую работу или начнете новую карьеру, день, когда обладающие властью люди обратят на вас внимание, что и принесет удачу, день духовного совершенствования и разрешения внутренних проблем, день победы над врагами или над теми, кто желает испортить вашу репутацию, день обретения новых друзей, день путешествия, день зачатия ребенка. Если у вас есть некое особое дело, на котором вы должны сосредоточиться, не представленное здесь, включите его в список. Каждую выбранную мысль произносите громко, примерно таким образом. «Сегодняшний день я сделаю днем покоя». Или «Сегодня тот день, когда я привлеку к себе значительные деньги». Повторите все слово в слово 18 раз. После этого помолчите несколько минут, представляя, как эта направленная мысль распространяется на весь предстоящий день, создавая возможность того, о чем вы только что говорили. Произнесение каждой такой мысли вслух с твердым намерением есть легчайший путь высвободить силу вашей мысленной энергии. Такое наговаривание пробудит вашу связь с безграничной силой мысленной энергии, скрывающейся в вас. Вы можете повторять весь цикл, включающий несколько мыслей, столько раз, сколько хотите. Когда жена Джона умерла от опухоли мозга, Джон остался один с дочкой, которой было всего 1.5 года. У него не было родственников, которые могли бы ему помочь, и он настолько мало разбирался в домашних делах, что не умел даже самостоятельно сварить яйцо или погладить рубашку. Домом занималась его жена, а он все силы отдавал работе в нефтяной компании. Вскоре после смерти жены Джон потерял работу и просрочил выплаты по закладной на дом. Банк не проявил сочувствия и лишил его права выкупа заложенного имущества. Казалось, все беды разом свалились на Джона. С ребенком на руках он должен был как можно быстрее найти новую работу и новый дом, но на собеседованиях ему раз за разом отказывали в приеме. Отчаявшись в своей способности изменить ход событий, Джон пришел ко мне, и я научил его, как направлять мысленную энергию на решение проблем и как найти дом и работу, в которых он так нуждался. Джон искренне практиковал описанные упражнения в течение нескольких дней, и, наконец, очередное собеседование о приеме на работу прошло благополучно. В конце разговора владелец маленькой компании, занимавшейся нефтедобычей и разведкой нефтяных месторождений, спросил Джона, как вообще обстоят у него дела. Джон решил, что теперь все рухнет, но рассказал обо всем честно. «Я вас понимаю», — сказал владелец компании. «Я тоже туда ходил, я знаю, что это такое. Да, кстати, вы приняты на работу и можете пока жить в квартире, принадлежащей компании, пока не устроитесь самостоятельно». Это было 5 лет назад. За прошедшее время Джон стал главным менеджером компании и близко подружился с ее щедрым и сострадательным владельцем. Сила мысли присутствует везде, во всех вещах. Невидимая, но более чем реальная, она творит все то, что мы видим и ощущаем. Научившись использовать тибетское искусство положительного мышления, вы сможете сами создавать ту реальность, какой вам хочется, и уверенно направлять свои мысли на успешные действия и результаты. Если вы просто реагируете на все, что происходит в вашей жизни, у вас всегда остается чувство, что вас несет жизненным потоком, толкая и швыряя в разные стороны. Решив объединиться с мысленной энергией всего окружающего, вы тем самым избираете путь управления жизнью. Вы начинаете распоряжаться ею, а не бесцельно подчиняться. Изберите этот путь, и в вашей жизни откроются новые измерения смысла, успеха и счастья. Жизнь начнет работать в партнерстве с высшим уровнем вашего сознания. Вы будете искренне радоваться жизни, жизнь будет радоваться вашей силе. Помните, что все материальные вещи – это воплощенная мысленная энергия, а вы сами – чистая действующая мысль. Позвольте силе мысли течь сквозь вас, и вы будете управлять энергией мысли, искусно применяя свою волю и намерение. Таким образом, ваше мышление станет связующим звеном между вами и скрытым в вас божеством, а также точным и мощным орудием воздействия на материальный мир. В последующих частях я покажу вам, как развивать и правильно использовать энергию мысли для того, чтобы создать благо и успех в разных сферах вашей жизни, на работе и в материальных делах, в части здоровья и благополучия, как обрести чувство личной свободы и улучшить взаимоотношения с семьей, друзьями и деловыми партнерами. Я также покажу вам, как помогать другим, ободрять их. И это касается и близких вам людей, и совершенно посторонних. Расскажу, как можно делиться благословенной энергией положительной мысли, передавать ее. И, наконец, я научу вас, как пойти дальше по пути духовного просветления и как развить ваше сознание до такого уровня, что оно сможет объединиться со всем сущим, и единая мысль свяжет всех нас. Часть вторая. 9 ключевых моментов жизни. Наша жизнь ужасна. Мы живем в торопливые, требовательные и беспокойные времена, когда каждый день сливается со следующим, и очень легко потерять свои врожденные качества, значение и смысл своих целей, что только и придает жизни значимость. Слишком часто мы живем, постоянно чувствуя себя уставшими, истощенными или слишком торопимся что-то сделать. Но ведь сама по себе жизнь может быть праздником и великой возможностью успеха, духовных завоеваний и правильного мышления. Тибетские последователи учения Бон полагают, что в нашей жизни есть 9 ключевых моментов. Каждый из них – нечто вроде метки, которая отмечает не только то направление, которое может принять наша жизнь, но также и то, чему мы должны научиться в данный отрезок времени. С 9 ключевыми моментами мы сталкиваемся снова и снова в самых разнообразных формах. Иной раз они длятся всего секунду, иногда месяцами, и мы приобретаем важнейший опыт. Зачастую мы бываем просто сокрушены и не понимаем, что делать и что с нами происходит. Однако осознание ключевых моментов для нас жизненно важно, если мы хотим не просто существовать, но вести насыщенную, волнующую жизнь. Если ключевые моменты проходят мимо вас в суматохе повседневности или в моменты подавленности, вы упускаете удивительные возможности роста и развития искусного, правильного мышления, а также и шанс научиться чему-то в такой момент и придать четкое направление своей жизни. В этой части я обрисую 9 ключевых моментов, чтобы вы начали осознавать их, когда они случатся в вашей собственной жизни. Если вы научитесь ощущать каждый из ключевых моментов, вы сумеете уловить и энергию мысли, скрытую в них, и поймете, как ее использовать для создания благополучия и счастья. Я включил в книгу мысленные упражнения для каждого момента, чтобы вы могли более глубоко исследовать соответствующую сторону вашей жизни. Все 9 упражнений полезны и ценны, но вы можете обнаружить, что какие-то из них для вас лично более подходящие и значимые, и тогда вы можете начать работу именно с них. Доверьтесь своему инстинкту, он подскажет, что выбрать, или же выполняйте все 9 по очереди, одно за другим. Эти упражнения просты, и я привел примеры по каждому из них. Это истории людей, которые успешно применили такие практики и добились перемен в своей жизни. Из этих историй следует, что добиться перемен легко, и так оно и есть на самом деле. При помощи этих упражнений можно за короткое время добиться коренных перемен, при условии, что вы будете искренне желать изменить что-то и усердно выполнять упражнения. Ведь мы очень часто отказываемся от решения болезненных проблем, боясь, что это окажется слишком трудным и сложным. Но переменам ни к чему происходить с трудом или очень тяжело, ведь наиболее глубокие и важные вещи в нашей жизни всегда очень просты. 9 ключевых моментов, которые каждый человек проходит в своей жизни, таковы. Рождение, семья, любовь, успех и неудача, значение, счастье, принятие, независимость, смерть. Каждый из этих моментов может случиться в любое мгновение вашей жизни. В каждом из них заключено нечто чрезвычайно важное, что вам необходимо познать, чтобы понять, как именно конкретный опыт воздействует на ваше мышление. Иногда ключевые моменты приходят к нам как проблемы, и мы часто воспринимаем их как намного более сложные и запутанные, чем они есть на самом деле. Проблема возникает, чтобы дать нам простой урок, и потому следует заглянуть в ее суть и природу. Взращивая правильное мышление, мы обретаем способность видеть истинное значение того или иного события. Можем куда более отчетливо рассмотреть ценность, заключенную в наших проблемах. 9 ключевых моментов, будучи полностью восприняты в ощущениях и поняты, станут некими мостиками, ведущими нас к более зрелому состоянию мысли и к духовной эволюции. Так что давайте теперь исследуем каждый из ключевых моментов один за другим. Рождение. Это случается с каждым из нас и окружает нас всегда. Живые существа, люди, животные, птицы рождаются везде. Согласно взглядам учения Бон, вам уже исполнился год в тот момент, когда вы появились на свет, и вы обладаете множеством мыслей, чувств, стремлений и опасений, хотя еще не умеете выразить их. Древние тибетцы пользовались лунным календарем, по которому месяцы и годы короче наших, и в которой включено множество перемен и ежемесячных вариаций. И именно поэтому они считали, что новорожденному ребенку исполнился год, а не 9 месяцев. С момента зачатия и в период внутриутробного развития вы уже учитесь думать, и энергия мысли начинает влиять на ваш рост и здоровье, создавать скрытые схемы вашей будущей жизни. То, как вы родитесь, определяет ваш взгляд на жизнь. Тут имеются в виду и сам процесс родов, легко ли далось вашей матери, ваше появление на свет или с большим трудом, а также и мысли вашей матери и состояние вашего отца от мгновения зачатия до вашего появления на свет. Но рождение – это нечто гораздо большее, чем просто появление младенца. Рождение – это мощное проявление энергии мысли, которая была с вами все это время, скрытая в непрерывном накоплении физического, эмоционального и духовного опыта. Она проявлялась и в том, как вы думаете, и в возможностях, которые предоставляет вам жизнь, и в том, как вы откликаетесь на эти возможности. На деле все мы постоянно пребываем в состоянии рождения, и все остальные ключевые моменты произрастают из него. Смысл рождения можно открыть разными способами. Рождение можно увидеть и в появлении ребенка на свет, или в творческом прорыве личности, или в возникновении некой мысли, идеи, состояния ума, либо решения. Конечно, рождение не всегда позитивно. Возможно, ведь и рождение проблемы или жизненных трудностей. Но даже в наихудшие времена всегда есть возможность обрести себя в рождении. Подумайте о тех моментах вашей жизни, когда вы испытали тот или иной вид рождения. Младенчество, счастливый случай, любовь, дружба, удача, внезапное осознание чего-то или начало нового этапа. Умственное упражнение рождения. Это прекрасное упражнение для всех, но в особенности оно будет полезно тем, кто чувствует себя старым, подавленным, измученным или уставшим от жизни, и для тех, кто хочет стать более открытым. Оно также полезно для улучшения взаимоотношений с близкими, тем более если вы и ваш партнер с трудом открываетесь друг другу. В идеале это упражнение нужно делать обоим партнерам. Выполняйте упражнение каждое утро, по меньшей мере в течение 10 минут. Держите наготове особый блокнот, в который вы можете записать пережитое. Это будет книгой вашего рождения. Сядьте так, чтобы вам было удобно. Закройте глаза. Мысленным взглядом увидьте мягкий белый свет. Он медленно собирается прекрасное белое яйцо. Яйцо растет, становится все больше и больше, пока, наконец, не поглощает вас. Вскоре вы почувствуете, что находитесь в центре сияющего светом и чистотой яйца. Вы чувствуете себя обновленным. Сквозь вас течет ощущение молодости. Вы ощущаете, как становитесь моложе день ото дня, час от часа. Вы молодеете с каждой минутой, пока, наконец, не остается одна только ваша мысленная энергия, как в момент вашего зачатия. И из этой особой точки вы можете видеть всю человеческую жизнь и весь человеческий опыт. Мимо вас проходит все человечество. Из вашей тишины вы можете видеть и слышать гул и треск бесчисленных голосов. Потом внутри яйца начинает пульсировать мягкий красный свет, и он привлекает ваше внимание. Вы следуете за этим светом, и свет проводит вас через время вашего внутриутробного развития, через каждый день, прожитый вами в теле матери, через момент появления на свет, затем через все последующие дни вплоть до настоящего.